Алло. Не. Вы мой телефон украли. Где что ты? Да. А может, хуй твой украла? Нет, это вы украли мой телефон и поставили себе его. Где что ты? А куда ж ты смотрел? Ты что ж не удержался за руку? А пока я отвернулся, какой-то парень взял его, утащил и к вам поставил. Я видел, как вы в подъезд он забегал с моим телефоном домашним. Да что ты? А у меня чек есть. Ах, вы еще чеки подделываете? Да вам за подделку документов 5 лет дадут. Да давай хоть есть. Ой. Чего не боюсь, это теряги. А вот тебя я, суку, посажу, блядь. Уже не вернусь. Да что ж посажу? Не вернуть уже мне свой телефон. Не вернуть никак. Я тебе, сука, посажу, блядь! Мне уже телефон этот не достанется, я так понимаю, да? Я сказал, что я тебя за хулиганство посажу. Как? Это вы же мой телефон утащили. Вот! Суд разберется! Короче, вы себе его забираете, да, этот телефон? Ну и ладно. Я сказала, суд с бандюгой разберется. Ты бандюга с 218-й, сука. Но я не с 218-й, я с другой. Оттуда, блядь! Я рядышком. Я твой голос сразу узнала. А кто я? Ну, имя какое у меня? А? Как у меня имя? У вас там дохуя, блядь. Но меня не Игорь зовут. Игорь-то сейчас это, при смерти. Игорь, кто ж его присобачил? Да кто он его нарвался? Прибил-то? Он, короче, старуху одну замучил, а его внук взял и убил его, избил. И он сейчас в больнице лежит. У него еще шизофренический приступ случился, он все. Ясно. Иди он нафиг, он всех... Что у вас там одни шизофреники, это тоже ясно. Ну, Игорь-то он, да, шизофреник. Мы с ним уже стараемся дел не иметь. С их дурачками. Мы у них просто дислоцируем. Братья, значит, все шизофреники раз братья. Ну да, у них как бы вообще... жену себе шизофреничку нашел. Там вообще кошмар какой-то. Ой. А я у них дислоцируюсь, я с домашнего телефона их звоню. Вы что, определитель у вас стоит, что ли? Ты кто у них есть-то, брат, что ли? Нет, я у них просто однажды картошку покупал. Вот с ними познакомился, говорят, помогай нам. Я говорю, а что помочь-то? Ну, говорят... Они сроду картошкой не торгуют, чего несешь? Нет, я им продавал ее, я доставщик картошки был. Понятно. Они мне свою визитку всучили, на, говорит, визитку тебе. Я говорю, а о чем мне ваша визитка? Вот помогать нам будешь. Я говорю, ну ладно. Они мне платят, я им помогаю. Угу. В чем? Ну вот, я же новый телефон-то купил, а его в вашу квартиру поставили почему-то, а не в мою. Какой-то да парень. Что ты? Прямо сказку рассказываешь. Чек мой украл. Себе, вам в квартиру затащил. Вот как не стыдно? Ой. Чё несёшь-то? Несёшь, блядь. Ой, вы, когда день рождения у вас было, вы баловались ходили. Алло. Ёб твою, блядь.